Глава 53. Наступило время ланча, и погода, наконец, стала выказывать признаки улучшения, когда Ребекка шла к озеру на ранчо Хогена. Домохозяйка сказала, что Эш на прибрежном льду вместе с Рики. Черные облака клубились и разрастались над далеким хребтом Marble Mountains, а потеплевший ветер причудливо изгибал ветви хвойных деревьев, ломая лед и высвобождая куски мерзлого снега, которые с шумом осыпались вниз по мере того, как повышалась температура. Ребекка слышала собачий лай, резкий стук хоккейных клюшек и скрежет коньков на льду. Поднявшись на пригорок, она увидела, как мужчина, мальчик и собака играли в хоккей на озере перед самодельными воротами. Какое-то время Ребекка стояла и смотрела, осаждаемая мыслями о прошлом и будущем, азарт и опустошенность, несостоявшийся отец и случайный сын. Ордер в ее кармане как будто прожигал дыру в груди, а сердце сжималось от тревожного предчувствия. Эш подцепил шайбу и послал ее вперед. Рики устремился за ним размашистыми толчками. Кибу поскользнулся, и Слайм заскользил за ними. Рики упал и проехался на животе. Ребекка услышала его смех. Эш подкатился к нему и протянул руку. Ветер растрепал его темные волосы. Рики выбросил руку в перчатки и уцепился за руку Эша. Даже на расстоянии Ребекка ощутила силу связи, возникшей между ними. На душе стало еще тяжелее. Рике придется уехать, вернуться к своей матери. Грейс хотела отделить юного свидетеля от заинтересованного человека, который мог принудить его к неправомерным действиям. Отчасти Ребекке хотелось просто уйти и постараться обо всем забыть. Она не хотела участвовать в этих поисках, в нарушении границ частной собственности и во всем остальном, что за этим последует. Но так или иначе, они с Эшем были нерасторжимо связаны с того жаркого июльского вечера на ежегодном фестивале Родео в Клинтоне 20 лет назад, как и Баки Джонстон, мастурбировавший в амбаре и наблюдавший за Эшем и Уитни. Когда Рики выпрямился на льду, Эш крепко хлопнул его по плечу, а потом замер, словно ощутив присутствие Ребекки на пригорке. Он посмотрел в ее сторону. Время застыло. Наступил момент, после которого уже нельзя было повернуть назад. Эш помахал ей, и она подняла руку в ответ. Эш медленно покатился на коньках к берегу. Его движения изменились, как будто он почувствовал суровость ее безмолвного салюта. Рики и Кибу последовали за ним. Они сошли со льда, пока Ребекка спускалась к краю озера. Эш и Рики сняли коньки на маленькой скамье, очищенной от снега, и надели ботинки. Ребекка ждала, стоя поблизости. «Нам нужно поговорить», — обратился Эш к Рике. «Возьми Кибу домой». Рики взглянул на Ребекку, потом с серьезным видом посмотрел на Эша. «Иди», — сказал тот. Рики перекинул свои коньки через плечо и позвал Кибу. Пес потрусил к дому следом за ним. На полпути Рики помедлил и оглянулся. Эш кивнул ему, словно говоря, «Давай, иди, со мной все будет в порядке». Но Рики понимал, что все совсем не в порядке. Эш подошел к ней. Его щеки разрумянились от холода и физических усилий. Льдисто-голубые глаза были необычно светлыми, темные волосы растрепаны. «Это не похоже на светский визит», — тихо сказал он. «Мне очень жаль, Эш». Она запустила руку в нагрудный карман парки, достала ордер и протянула ему. Эш прочитал документ. Если бы ветер не продолжал трепать его волосы, то Эш был бы похож на каменную статую. Потом он посмотрел на Ребекку, но промолчал. Невысказанное висело в воздухе между ними. «Ты могла бы просто попросить». Его голос был тихим и спокойным, опасным. Его глаза сверкали от ярости. «Сержант Паркер требует, чтобы все делалось официально». «Что? Ты думаешь, вы найдете там человеческие останки? Уитни и Тревора? Почему там? Почему на моей земле? Почему в этом месте?» «А что такого в этом месте, Эш?» Он резко повернулся и зашагал к дому следом за Рики. «Эш! Я собираюсь туда!» — крикнул Эш через плечо. Ребекка поспешила за ним. «Это плохая идея!» Эш развернулся к ней. Его глаза пылали ледяным огнем, челюсть агрессивно выпятилась вперед, тело застыло в угрожающей позе, словно перед броском. «Это моя земля, моя собственность. Я имею право убедиться в том, что они не приступают полномочия этого проклятого ордера». Эш помахал бумажкой перед ее лицом. «Тогда я отправляюсь с тобой». «Нет, Я возьму свой снегоход и поеду через участок. Так будет быстрее». Он снова направился к дому. Ребекка схватила его за руку. «Нет, Эш, если ты хочешь отправиться туда, то поедешь со мной. В моем автомобиле». Ребекке разрешили пользоваться полицейским внедорожником, потому что ее прокатный автомобиль был временно изъят в качестве улики. Она получила и служебный пистолет, который находился в кобуре на ее бедре. «Мы поедем кружным путем по дороге. Я не могу допустить, чтобы ты помешал работе поисковой группе К-9, приехав на снегоходе с другой стороны». Эш остановился, не поворачиваясь к ней и кипя от гнева. Гряда туч заметно приблизилась, закрывая бледный солнечный диск. Ветер усилился, и в воздухе закружились первые снежинки, оседавшие на темных волосах Эша. Ребекка угадала тот момент, когда Эш решил уступить. Его плечи немного опустились, и он пошел к дому уже не так быстро, как раньше. С сильно бьющимся сердцем она поспешила за ним. «Я знаю его. Я могу читать язык жестов». Ей не понравилось то, что она увидела. Проблеск животного страха за внешней яростью. Опасное сочетание для хищника, загнанного в угол.